146. Урусвати имеет записи о некоторых днях великого путника. Она сохранила в памяти облик его. Великий путник избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Почитая его, люди мало ценят, что он обращался к народу и положил основание переоценки женщины. Во всех древних апокрифах находим отдельные черты, сохраненные верными почитателями. Было бы ошибкой отвергать так называемые апокрифы. Кто может утверждать, что они ложны? Они могут быть отрывочны и разновременны, но основаны они на преданиях дружественных. Это качество тоже мало оценивается. Казалось бы, недоброжелатели должны наклеветать. Но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись путника великого. Так мы можем приближаться к высшим обликам, и никому не запрещается подражать им достойно. Надо отметить, что главное учение было дано им в тонком теле, и такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал он простое слово народу об основах жизни. Лишь малому числу можно было доверить поучение тонкого мира, ибо по обычаю учение давалось устно, и в апокрифах не отразились последние наставления. Они касались силы мысли и не могли быть поняты народом. Учитель знает, что по неразумию может быть обращено во вред. Проявление в тонком теле составило заключительную часть подвига. Без всякого отдыха было продолжено учение. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления. В одном из апокрифов упоминается об упавших мертвыми или замертво. То и другое могло произойти. Но главное явление имело поразительное следствие. Учение осталось, и никакие извращения не могли затемнить его. Не беда, что люди нагромоздили около прекрасного облика свои неуклюжие приношения. Существующие изображения не походят на самого великого путника. Спросят, почему же не выправлено его изображение? Но почти все изображения не отвечают сходству. Наиболее сокровенные изображения не выдаются широко. Существует и причина тому, люди обычно предпочитают облик, сложный ими самими. Также люди не признали бы и обстановку жизни великого путника, не поверили бы, что он трудился усиленно и знал не одно мастерство. В его стране можно найти гончарные изделия его рук, они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? По пути великого путника много добрых знаков.